Когда они остались одни, Лэннинг нетерпеливо повернулся к Сьюзен Келвин. «Почему вы настаиваете?» Не скрывая своих чувств, она резко возразила. «Что вам нужно? Истина или моя отставка? Я не собираюсь лгать ради вас. US Robots может постоять за себя, не будьте трусом. А что, если он скроет Байерли, и выпадут шкивы и шестерни? Что тогда?» «Он не вскроет Байерли», — произнесла Келвин презрительно. «Байерли не глупее Квина. По меньшей мере, не глупее». Новость облетела весь город за неделю до того, как Байерли должны были выдвинуть кандидатом в мэры. Облетела — это, пожалуй, не то слово. Она неверными шагами разбрелась по нему. Сначала она вызывала смех и шутки, но по мере того, как невидимая рука Куина не спеша усиливала нажим, смех стал звучать уже не так весело. Появилась неуверенность, и люди начали задумываться. На предвыборном собрании царило смятение. Еще неделю назад никакой борьбы на нем не ожидалось. Могла быть выдвинута кандидатура лишь одного Байерли. И сейчас его было некем заменить. Пришлось выдвинуть его, но это привело всех в полную растерянность. Все было бы не так плохо, если бы рядовых избирателей не мучили сомнения. Всех поражала серьезность обвинения, если оно было правдой, или крайнее безрассудство обвинителей, если обвинение было ложным. На следующий день после того, как собрание без особого энтузиазма проголосовало за кандидатуру Байерли, в газете появилось изложение длинной беседы с доктором Сьюзен Келвин, мировой величиной в робопсихологии и позитронике. И после этого разразилось такое, что можно было бы точно и лаконично охарактеризовать словами «черт знает что». Только этого и ждали фундаменталисты. Это не было названием какой-то политической партии или религии. Так называли просто людей, которые не смогли приспособиться к жизни в атомном веке, прозванном так, когда атомы были еще в новинку. По сути дела, это были сторонники опрощения, тосковавшие по жизни, которая, вероятно, не казалась такой уж простой тем, кто испытал ее на себе. Фундаменталисты не нуждались в новых поводах для своей ненависти к роботам и к тем, кто их производит. Но обвинений Куина и рассуждений Келвин было достаточно, чтобы придать вес их доводам. Огромные заводы US Robots and Mechanical Man Corporation напоминали ульи, кишевшие вооруженной охраной. Здесь готовились к отпору. Городской дом Стивена Байерли оцепили полицейские. Все остальные стороны предвыборной кампании были, конечно, забыты. Да и предвыборной кампании все, что происходило, можно было назвать лишь потому, что оно заполняло промежуток между выдвижением кандидатур и днем выборов. Появление суетливого маленького человечка не смутило Стивена Байерли. На него, очевидно, не произвели никакого впечатления и маячившие на заднем плане форменные мундиры. На улице, за угрюмой цепью полицейских, ждали верные традициям своего ремесла репортеры и фотографы. Одна предприимчивая телевизионная компания установила камеру против крыльца скромного жилища прокурора, и диктор с сделанным возбуждением заполнял паузы подробнейшими комментариями. Суетливый маленький человечек вышел вперед. Он держал в руках длинную, хитроумную официальную бумагу. «Мистер Байерли, вот постановление суда, которое уполномочивает меня обыскать это помещение на предмет незаконного присутствия механических людей или роботов любого типа». Байерли приподнялся и взял бумагу. Он бросил на нее равнодушный взгляд и, улыбаясь, протянул ее обратно. «Все в порядке, валяйте. Делайте ваше дело». «Миссис Хоппен!» — крикнул он своей экономке, которая неохотно вышла из комнаты. «Пожалуйста, пройдите с ними и помогите, если сможете». Маленький человечек, которого звали Хэроуэй, заколебался, заметно покраснел, тщетно попытался перехватить взгляд Байерли и пробормотал, обращаясь к двум полицейским. «Пошли!» Через 10 минут они вернулись. «Все?» — спросил Байерли безразличным тоном человека, не очень заинтересованного ответом. Хэроуэй прокашлялся, начал срывающимся голосом, остановился и сердито начал снова. «Послушайте, мистер Байерли, мы получили инструкцию тщательно обыскать дом». «Разве вы этого не сделали?» «Нам точно сказали, что мы должны искать». «Да?» «Короче, мистер Байерли, будем называть вещи своими именами. Нам велено обыскать вас». «Меня?» — произнес прокурор, расплываясь в улыбке. «А как вы предполагаете это сделать?» «У нас есть с собой флюорограф». «Значит, вы хотите сделать мой рентгеновский снимок? А вы имеете на это право?» «Вы видели постановление». «Можно еще раз посмотреть?» Хэроуэй, на лице которого сияло нечто большее, чем простое усердие, снова протянул бумагу. Байерли спокойно произнес. «Я сейчас прочитаю, что вы должны обыскать. Домовладение, принадлежащее Стивену Аллену Байерли, по адресу 355 Уиллоу Гроув, Свенстрон, а также гаражи, кладовые и любые другие здания или строения, относящиеся к этому домовладению, а также все земельные участки, к нему принадлежащие, ну и так далее. Все верно. Но, дорогой мой, здесь ничего не говорится о том, чтобы обыскивать мои внутренности. Я не являюсь частью домовладения. Если вы думаете, что я спрятал робота в кармане, можете обыскать мою одежду». У Хэроуэя не было сомнений относительно того, кому он обязан своей должностью. И он не собирался отступать, получив возможность выдвинуться на лучшую, то есть лучше оплачиваемую. Он произнес со слабым оттенком вызова. «Послушайте, я имею разрешение осмотреть всю обстановку вашего дома и все, что я в нем найду. Но ведь вы находитесь в доме, верно?» «Удивительно верное замечание. Да, я в нем нахожусь. Но я не обстановка. Я совершеннолетний правомочный гражданин. У меня есть свидетельство о психической вменяемости, и я имею определенные законные права. Если вы обыщете меня, это можно будет квалифицировать как посягательство на мою личную неприкосновенность. Этой бумаги недостаточно». «Конечно, но если вы робот, то о личной неприкосновенности говорить не приходится». «Тоже верно. Тем не менее, этой бумаги недостаточно. В ней подразумевается, что я человек». «Где?» — Хэроуэй схватил бумагу. «А там, где говорится домовладение, принадлежащее и так далее. Робот не может владеть собственностью. И вы, мистер Хэроуэй, можете сказать вашему хозяину, что если он попытается получить подобную бумагу, где не будет подразумеваться, что я человек, то я немедленно возбужу против него гражданский иск и потребую, чтобы он доказал, что я робот, на основе имеющейся у него сейчас информации. И если это ему не удастся, он заплатит солидный штраф за попытку незаконно лишить меня моих прав, предусмотренных законом. Вы передадите ему все это?» Подойдя к двери, Хэроуэй обернулся. «Вы ловкий юрист». Держа руку в кармане, он на секунду задержался в дверях, потом вышел из дома, улыбнулся в сторону телекамеры, все еще продолжая играть свою роль, помахал рукой репортерам и крикнул: «Завтра для вас, ребята, кое-что будет». кроме шуток!» Сев в машину, Хэруэй откинулся на подушке, вынул из кармана маленький механизм и осмотрел его. Ему еще ни разу не приходилось делать снимок в отраженных рентгеновских лучах. Он надеялся, что все было сделано правильно. Куин и Байерли еще не встречались наедине лицом к лицу. Но визифон почти заменял такую встречу. Это была в буквальном смысле встреча лицом к лицу, хотя для каждого из них лицо другого представлялось лишь в виде черно-белого рисунка фотоэлементов. Разговор устроил Куин. Куин его и начал, без особых церемоний. «Вам, наверное, будет интересно знать, Байерли, что я собираюсь опубликовать сообщение о том, что вы носите на себе непрозрачный для рентгеновских лучей экран». «В самом деле? В таком случае вы, вероятно, уже его опубликовали. Боюсь, что наши предприимчивые представители прессы уже довольно давно прослушивают все мои телефонные разговоры из конторы, вот почему я и сижу последние недели дома». Байерли говорил дружелюбно. Можно было подумать, что он болтает с приятелем. Губы Куина слегка сжались. «Этот разговор защищен от прослушивания. Я устроил его с некоторым риском для себя». «Ну, конечно. Никто не знает, что вы стоите за этой компанией. По крайней мере, этого никто не знает официально. Неофициально это знают все. Я бы на вашем месте об этом не беспокоился. Значит, я ношу защитный экран. Я полагаю, вы обнаружили это, когда рентгенограмма, сделанная вчера вашим подставным лицом, оказалась передержанной». «Вы понимаете, Байерли, для всех будет вполне очевидно, что вы боитесь рентгеновского просвечивания. А также станет ясно и то, что вы или ваши люди незаконно посягнули на мои права». «Им наплевать на это». «Может быть. Это, пожалуй, характеризует вашу и мою тактику, правда? Вам нет дела до прав гражданина, а я о них не забываю. Я не дам себя просвечивать, потому что настаиваю на своих правах из принципа, так же, как я буду настаивать на правах остальных, когда меня изберут. Несомненно, из этого выйдет очень интересная предвыборная речь, но вам никто не поверит. Слишком высокопарно. Вот еще что». Его голос внезапно стал жестким. «Вчера у вас дома находились не все, кто там живет». «Это почему?» «Ко мне поступили сведения». Куин зашелестел разложенными перед ним бумагами, которые были видны в визифон. «Что одного человека все же не хватало? Калеки». «Совершенно верно», — произнес Байерли без всякого выражения. «Калеки. Моего старого учителя, который живет со мной и который сейчас находится за городом и находится там уже 2 месяца. В таких случаях говорят заслуженный отдых. Вы не возражаете против этого?» «Ваш учитель? Какой-нибудь ученый?» «Когда-то он был юристом, прежде чем стал калекой. У него есть официальное разрешение заниматься биофизическими исследованиями и иметь собственную лабораторию. И полное описание его работ сообщено соответствующим органам, куда вы можете обратиться. Большого значения его работы не имеют, но они безобидны и развлекают бедного калеку, а я помогаю ему, насколько могу». «Ясно. А что этот учитель знает о производстве роботов?» «Я не могу судить о его познаниях в области, с которой я не знаком». «Он имеет доступ к позитронным мозгам?» «Спросите об этом ваших друзей из US Robots, им лучше знать». «Я буду краток, Байерли. Ваш коллега-учитель и есть настоящий Стивен Байерли. Вы созданный им робот, мы можем это доказать. Это он попал в автомобильную катастрофу, а не вы. Это можно проверить. «В самом деле? Пожалуйста, проверяйте. Желаю всего наилучшего». «И мы можем обыскать эту дачу. Посмотрим, что мы там найдем». «Ну, как сказать, Куин?» Байерли широко улыбнулся. «На наше несчастье мой так называемый учитель серьезно болен. Дача для него как бы санаторий, где он отдыхает. Его право на личную неприкосновенность при таких обстоятельствах еще прочнее. Вы не сможете получить разрешение на обыск, если не предъявите достаточных оснований. Тем не менее, я не буду вас от этого удерживать». Наступила небольшая пауза. Куин наклонился вперед, так что его лицо заняло весь экран, и стали видны тонкие морщины на его лбу. «Байерли, зачем вы упираетесь? Вас все равно не выберут». «Разве?» «Неужели вы этого не понимаете? Или, по-вашему, отказ опровергнуть обвинение, что вам было бы очень легко сделать, нарушив один из законов роботехники, не убеждает людей, что вы в самом деле робот?» «Все, что я понимаю, это то, что из малоизвестного, ничем не примечательного юриста я стал фигурой мирового значения. Вы умеете делать рекламу». «Но вы же робот!» «Сказано, не доказано». «Доказательств достаточно, чтобы вас не выбрали». «Тогда успокойтесь, вы победили». «До свидания», — сказал Куин. В его голосе впервые прозвучала злоба. Визифон погас. «До свидания», — невозмутимо произнес Байерли перед пустым экраном.